В пещере царила тишина, нарушаемая только голосами ведьм и еле слышными стонами Фианны. Однако снаружи раздавалось ужасное рычание. Вернувшись на стоянку, люди позвали с собой собак, и у них, в отличие от своих глупых хозяев, хватило ума не лезть в пещеру. Они стояли снаружи, исполненные гневом и ужасом. Они чуяли своих хозяев, и еще они чуяли, что хозяевам угрожает опасность. Кроме того, из пещеры доносился еще один запах, незнакомый и потому тревожный. И эта свора подняла такой вой и лай, такой шум и гвалт, такой рык и рявк, какой и словами-то не опишешь. То и дело какой-нибудь пес узнавал среди тысячи запахов запах своего хозяина, и тогда шерсть на его загривке вставала дыбом, как щетина борова. Затем красные глаза, оскаленные клыки, пес с грозным рычанием кидался к пещере. Затем он столь же стремительно отступал, поджав хвост, и его перекошенная морда выглядела несчастной, виноватой и встревоженной. И долгий, пронзительный, тоскливый вой вырывался из его глотки. Три сестры достали свои широкие, крепкие мечи и приготовились изничтожить людей Фианны. Но перед этим они решили выглянуть из пещеры. А вдруг кто-нибудь из народа Фианны отстал от своих? И они увидели отставшего. К ним шел сопровождаемый Бран и Шкьоланом, в то время как прочие псы надрывались от лая и били хвостами, высокий, могучий, белозубый герой Гол Макморна. «Давайте сперва убьем этого», — сказала Каевок. «Он ведь совсем один», — поддержала ее Куилен. «А каждый из нас стоит тысячи», — добавила Яран. И эти ужасные, отвратительные уродины двинулись навстречу сыну Морны. Увидев их, Гол выхватил меч, перебросил щит и в 10 могучих прыжков настиг ведьм. Во время битвы на мир опустилась тишина. Ветер утих, облака застыли в небе. Плененные воины под холмом превратились в слух, и даже старый холм ненадолго затаил дыхание. Собаки же расселись широким кругом вокруг сражающихся, повернули головы, вытянули носы и приоткрыли пасти. То и дело кто-нибудь из псов тихонько рычал и втягивал носом в воздух, и кроме этого не было вокруг ни единого звука. Битва была долгой и тяжелой, но Гол победил благодаря своей смелости, хитрости и невообразимой удаче. Одним могучим взмахом меча он рассек двух ведьм на равные половинки, так что справа остались носы и усы, а слева — колени и стопы. И этот удар впоследствии назвали одним из трех величайших ударов меча в Ирландии. Третья корга, однако, ухитрилась зайти за спину Голла и, вспрыгнув на него с ловкостью пантеры, повисла на нем, как паук. Но великий герой двинул бедрами, повел плечами и сбросил ее, как мешок с песком. Уронив ее на землю, он связал ее руки лямками от щита и совсем уже было собрался прикончить ее, когда она взмолилась о пощаде, воззвав к его чести и доблести. «Я отдаю свою жизнь в твои руки. Освободи меня, и я сниму заклятие с Фианны и всех их возвращу тебе». «Я согласен», — ответил Гол и развязал ее. Ведьма сделала все, как и обещала, и в скором времени Финн и Ойсин, Оскар и Конан были на свободе, а вслед за ними и вся остальная Фианна.